позолоченный свет твоей слезы горел в ночи. Обнимая меня, сказала ты: не уходи. Зная, что нет моей вины, я прошептал тебе: прости, все пройдет, не грусти, не грусти. Нелюбимая ждет меня у окна вечерами. Забыла тебе я навсегда, но иногда желтых писем листва летит ко мне издалека. Я не прочту твои слова и не увижу никогда облака горьких слез между строк. Вечерами темными, как всегда, у окна ждет меня, ждет меня. Я не прочту твои слова. Облака горьких слез между строк. Нелюбимая ждет меня у окна вечерами темными, как всегда, у окна где-то нелюбимая ждет меня у окна вечерами. Всегда.